Эту историю рассказал мне человек, в правдивости слов которого я не могу усомниться. Тем более, что этот человек сам был очевидцем событий, которых вы сейчас услышите. Обычный вечер, обычная встреча друзей дома у их общего друга. Встреча происходила в старенькой небольшой квартире, где никогда до этого не наблюдалось ничего паранормального. Молодежь лет 19-20 сидели, слушали музыку и мирно попивали пиво. Как вдруг одна из девушек закричала не своим голосом и упала, будто бы в обморок. Когда к ней все подбежали, она вдруг посмотрела на них безумным взглядом, и ее начало трясти. Ее зрачки расширились настолько, что глаза просто стали черными. Девушка издавала странные звуки, кричала непонятные слова. Ее трясло так, что это напоминало приступ эпилепсии. Друзья схватили ее и держали, чтобы она не упала. И девушка вдруг тихо, будто пересиливая себя, прошептала: «Держите меня, держите, не отпускайте. Они пришли и хотят забрать меня. Не отпускайте. Здесь парень с желтыми глазами». И опять завопила. Она стала вдруг чрезвычайно сильной. Одну девушку так схватила за предплечье, что рука у нее стала серой, как у мертвеца, а сейчас на том месте огромная гематома. Через некоторое время, среди несвязанных беспорядочных звуков, свидетели этой жуткой сцены услышали слова девушки: «Закройте зеркало, он там, закройте зеркало, прошу». А на стене в комнате висело обычное зеркало. Одна из девушек схватила какую-то ткань и подбежала к зеркалу. Вдруг она истошно закричала. Оказывается, когда она подошла к зеркалу, она там четко увидела отображение какого-то парня. И у него были страшные, нечеловеческие желтые глаза. Через долю секунды он пропал. Девушка закрыла тканью зеркало, и Вика стала не так сильно кричать. И тут кто-то догадался прочитать молитву «Отче наш». Под конец ее читали хором все, кто был в комнате. Когда звучали слова «Избавь от лукавого», Вику перестало трясти. Сейчас она уже четвертый день лежит в больнице. У нее сильнейшее нервное и физическое истощение. Она не может говорить. Единственное, что может хоть немного объяснить то, почему это случилось именно с Викой, это то, что у нее единственное из тех, кто был тогда в комнате, не было крестика на шее. Больше никто ничего не знает. Но ночевать хозяин квартиры там боится. Да и на зеркале до сих пор висит та самая тряпка.